На дворе теперь пожарные уже кончили мыть дроги, и на их месте стоял высокий костлявый брандмайор с синим околышем и, заложив руки в карманы, строго смотрел на Буланова с наеденной шеей жеребца, которого пожарный водил перед ним. Жеребец припадал на переднюю ногу, и брандмайор сердито говорил что-то стоявшему тут же ветеринару. А колотошный стоял тут же. Увидав другого мертвеца, он подошел к ломовому. «Где подняли?» — спросил он, неодобрительно покачав головой. «На старой Горбатовской», — отвечал городовой. «Арестант?» — спросил брандмайор. «Так точно». «Второй нынче», — сказал околоточный. «Ну, порядки. Да и жара же», — сказал брандмайор и, обратившись к пожарному, уводившему хромого Буланного, крикнул. «В угловой денник поставь! Я тебя, сукина сын, научу, как лошадей калечить, какие дороже тебя шельмы стоят!» Мертвеца, так же, как и первого, подняли с телеги городовые и понесли в приемный покой. Нехлюдов, как загипнотизированный, пошел за ними. «Вам чего?» — спросил его один городовой. Он, не отвечая, шел туда, куда они несли мертвеца. Сумасшедший, сидя на койке, жадно курил папиросу, которую ему дал Нехлюдов. «А, вернулись!» — сказал он и расхохотался. Увидав мертвеца, он поморщился. «Опять!» — сказал он. «Надоели, ведь не мальчик я, правда?» Вопросительно улыбаясь, обратился он к Нехлюдову. Нехлюдов между тем смотрел на мертвеца, которого теперь никто не заслонял более, и лицо которого, прежде скрытой шапкой, было все видно. Как тот арестант был безобразен, так этот был необыкновенно красив и лицом, и всем телом. Это был человек в полном расцвете сил. Несмотря на изуродованную бритьем половину головы, невысокий крутой лоб с возвышениями над черными, теперь безжизненными глазами, был очень красив, так же, как и небольшой с горбинкой нос над тонкими черными усами. Синеющие теперь губы были сложены в улыбку. Небольшая бородка только окаймляла нижнюю часть лица, и на бритой стороне черепа было видно небольшое крепкое и красивое ухо. Выражение лица было и спокойное, и строгое, и доброе. Не говоря уже о том, что по лицу этому видно было, какие возможности духовной жизни были погублены в этом человеке, по тонким костям рук и скованных ног, и по сильным мышцам всех пропорциональных членов видно было, какое это было прекрасное, сильное, ловкое человеческое животное, как животное в своем роде гораздо более совершенное, чем тот буланный жеребец, за порчу которого так сердился брандмайор. А между тем его заморили, и не только никто не жалел его как человека, никто не жалел его как напрасно погубленное рабочее животное. Единственное чувство, вызываемое во всех людях его смертью, было чувство досады за хлопоты, которые доставлял необходимость устранить это угрожающее разложением тело. В приемный покой вошли доктор с фельдшером и частный. Доктор был плотный коренастый человек в чесучевом пиджаке и таких же узких, обтягивавших ему мускулистые ляжки, панталонах. Частный был маленький толстяк с шарообразным красным лицом, которое делалось еще круглее от его привычки набирать в щеки воздух и медленно выпускать его. Доктор подсел на койку к мертвецу, так же, как и фельдшер, потрогал руки, послушал сердце и встал, обдергивая панталоны. «Мертвее не бывают», — сказал он. Частный набрал полный рот воздуха и медленно выпустил его. «Из какого замка?» — обратился он к конвойному. Конвойный ответил и напомнил о кандалах, которые были на умершем. «Прикажу снять. Слава богу, кузнецы есть», — сказал частный и, опять раздув щеки, пошел к двери, медленно выпуская воздух. «Отчего же это так?» — обратился Нехлюдов к доктору. Доктор посмотрел на него через очки. «Что отчего так? Что помирают от солнечного удара? А так, сидя без движения, без света всю зиму, и вдруг на солнце, да в такой день, как нынче, да идут толпою, притока воздуха нет. Вот и удар. Так зачем же их посылают? А это вы их спросите. Да вы, собственно, кто? Я посторонний. А? Мое почтение, мне некогда, сказал доктор и с досадой, отдернув вниз панталоны, направился к койкам больных. Ну, твои дела как? Обратился он к косоротому бледному человеку с обвязанной шеей. Сумасшедший, между тем, сидел на своей койке и, перестав курить, плевал по направлению доктора. Нехлюдов сошел вниз на двор и мимо пожарных лошадей и кур и часового в медном шлеме прошел в ворота, сел на своего опять заснувшего извозчика и поехал на вокзал.